Алёшкины сказки. Сказка 15. Зимовье. Совесть. Снег скрипел под ногами. Солнце медленно клонилось к закату. Приближался праздник Коляды. Уставшие, они подходили к зимовью. Замков на двери не было. Войдя в него, путники наскоро осмотрелись. Закон тайги гласил, что уходящий из зимовья охотник или путник оставлял для другого, совершенно незнакомого ему человека, все необходимое на первое время. Соль, чай, сахар, спички, сухие дрова. А может, это был вовсе и не закон, потому что он никогда, никем и нигде не был записан. Не сговариваясь, каждый занялся своим делом. Тайга не любит лишней болтовни и шума, потому люди тут в основном молчуны и быстро учатся понимать друг друга без слов. Пока Алёша собирал дрова для ночевки, дед набил чайник снегом, развел огонь в печке и поставил чайник. На столе появилась нехитрая снедь, и через несколько минут с горячим чаем они с удовольствием трапезничали после долгого пути. Холод, голод и усталость постепенно отступали. Путники отогрелись, и вместе с их телами отогрелись и их души. Вот теперь-то и появилось желание поговорить. «Дед, а кто придумал такой закон, оставляя для следующего путника сухие дрова, спички, чай?» – поинтересовался мальчишка. «Закон, говоришь? То не совсем закон, Алёша. Так совесть людям подсказывает относиться к другим так же, как и к себе, по справедливости. Да и как ты заметил, тут в тайге люди в основном не по закону живут, а по совести». «А в чем разница? Закон и совесть – это не одно и то же выходит?» – искренне удивился мальчишка. «А вот давай посмотрим. Совесть – это неписанная правда. В ее основе образ действия. Что, когда и как нужно делать. Она не всегда записана где-то. И часто люди не могут объяснить, почему именно так сделали. А в основе закона – норма, которая придумана людьми для того, чтобы регулировать какие-то отношения. И чаще всего это не образ действия, а запрет. Не делать того-то или иного, и санкция за нарушение. Но вот ведь какая штука! Все жизненные ситуации в законе-то не пропишешь. Да и сам подумай. Есть ведь большая разница между тем, чего нельзя делать, запретом, и тем, что нужно делать, образом действия. Вот представь, ехал, значит, дядя Коля на машине своей по нашей деревне и у моста столкнулся с другой машиной. Не то чтоб серьезно, да вот не объедешь его никак, а дорога-то одна. А тут, на другом конце деревни, тете Марусе плохо стало. И ее дядя Ваня в город повез в больницу. а проехать не может. Дорогу-то авария перекрыла. По закону выходит, двигать машины нельзя, пока ДТП не оформят. А тут тете Марусе совсем уж плохо. Что делать? Растолкают машины, да и пропустят их в город, конечно. Так-то по совести будет, потому что завтра может и иначе все получится. А по закону одно, а по совести другое выходит, вытаращил глаза Алёшка. Не всегда, но часто так бывает. Законы люди пишут. И часто для того, чтобы маленькая группа людей управляла большой. А совесть – это высший дар. В старину только по совести и жили. Совесть – образ действия, что из мира прави идет. Это образ, как правильно поступать, и оттого он неразрывно связан со справедливостью. Эти образы закрепляются в обычаях и традициях, которые формируют культуру народа в целом. Потому по культуре одного человека или целого народа можно выводы делать о его совести. В каждом роду часто основные правила записывали для воспитания молодежи. Эти правила называли кон. Так и жили по кону. Они не содержали запретов, а содержали рекомендации, как надо. А вот то, что придумывали иные люди, не входящие в род, называли законом. Сам теперь скажи, что основное, как правильно? Правильно выходит по совести сначала, потом по кону, а после уже и по закону, если он, конечно, совести и кону не противоречит, – почесал лоб мальчишка. «Ну вот, видишь, как просто выходит», – улыбнулся дед. «А совесть и нравственность – это не одно и то же?» Давай вместе думать. Совесть – это совместная весть. Раньше весть через ядь писали. И выходит, что совесть – это неразрывная связь с богами, что в мире праве. А вот нравственность происходит от слова «нрав». Нрав – присущий определенной группе или даже народу. Это то, что им просто нравится сегодня, или, может, даже уже 200-300 лет нравится. Это как своего рода мода. И если одному народу нравится брить бороду и не нравится мыться в бане, то я с бородой и в бане для этих людей буду безнравственным дикарем. Видишь, как русский язык все хорошо объясняет. А как понять, что это совесть подсказывает? Искренне хотел разобраться Алёшка. Ну вот, давай вспоминай про снеговика и второе царство, медное. Это царство образов. Если серебряное царство – это у нас царство тела, то медное – царство души. Именно душа эти образы воспринимает и передает в тело. Так эти образы в мире яви проявляются. Заметь, не голова воспринимает эти образы, а напрямую душа. Потому, даже если головой человек уже в мороке, то совесть ему все равно, как правильно подсказывает. И часто люди, когда по совести поступают, объяснить не могут, почему так сделали. Просто потому, что так правильно, так надо. Потому и выходит в книге один закон, а совесть по-иному делать велит. Как говорят, слушай свое сердце, оно тебя не обманет. А еще говорят, что древняя вера предков и совесть живут только в открытых сердцах. А чего-то вспомнил и пробормотал Алёшка. Точно говоришь. Дед с удивлением посмотрел на Алёшку. В одной фразе все сказал. Точнее и не сказать. Даже не знаю теперь, что добавить. Не зря говорят, что русский человек все от сердца делает. У души человеческой есть интересное свойство. Она все в себя впитывает и передает потом через тело или слово в мир. То есть человек воплощает на земле этой образы, что его душа принимает. А принимает она именно то, что ей ближе всего и что с ее мечтой связано. На уровне души мечта проявляется как желание. Иначе говоря, человек получает образ, воплотил, и от этого радостно ему. Потому в основе своей человек всегда творит, созидает. Созидает, и этим он больше всего подобен богам. Образ, который принимает и воплощает душа, может быть сначала простым желанием рисовать или резать по дереву, например. А вот совесть всегда связана с понятием справедливости. «А закон и справедливость не связаны разве?» – удивленно спросил Алёшка. «Ну, вот тебе пример. Шел человек по улице вечером, взял камень и кинул в стекло соседнего дома. Его задержали, выписали штраф или даже на 15 суток задержали за хулиганство. А стекло потом само вставилось от этого. В чем тут справедливость? В том, что государство штраф получило за то, что кому-то стекло дома разбили? Или в том, что человека свободы лишило? А если хозяева поймали его и побили, это справедливо? Задумался Алёшка. Сам посуди, стекло от этого само вставится? Это просто месть, а не справедливость выходит. Месть не может быть в основе справедливости. Сам натворил, сам и исправляй. Никогда не думала об этом, признался Алёшка. Ладно, подумать никогда не поздно и не вредно. Совесть, Алёшка, это как поток плотного яркого света, что идет прямо через ярло и сердце. Наполняет душу светом, да так, что сердце просто не может молчать. И тогда свет начинает звенеть и двигать душу, душа – тело. И тело уже в плотном мире восстанавливает справедливость. Просто потому, что никак нельзя иначе. Так рождается ярость. Ярость и злость не одно и то же. Ты помнишь? Для человека тогда проще умереть, чем жить не по совести. Вот такая она, совесть. Не перепутаешь, не бойся. Оттого и говорят, что русский народ в жизни и на войне два совершенно разных народа. Ценой собственной жизни он восстановит справедливость, а пока не восстановит, не успокоится. Убить такого человека или даже весь народ, наверное, можно, но победить его нельзя. Потому, наверное, дед говорил, будет враг, будет и сила, подумал тогда Алёшка. Но на пути у принятого образа действия и у совести могут быть и преграды, которые не дают ему проявиться. Ограничивают, стесняют, останавливают. «А что еще за преграды?» – заинтересованно спросила Алёшка. «А простые очень. Голова его собственная, чуждыми значимостями забитая. Обида или страх. Про голову и значимости мы позже поговорим подробнее. А сейчас лишь вот что скажу. Чтобы в морок погрузить человека, много не надо. Нужно просто навязать ему чуждые образы и действия, сделать их для него своими, исказить основы, на которые его разум опирается, и придать вещам, совершенно не имеющим значения, огромную значимость и возвести их в общечеловеческие ценности. Про обиду и страх еще проще. Помнишь ту аварию у моста? Так вот, если дядя Коля обиду затаил на тетю Марусю, то он ее мог бы и не пропустить по дороге в больницу. А если бы боялся закон нарушить ради спасения другого человека, так у него и вообще ноги по колено в землю вросли бы, чтобы не только машины пришлось бы оттаскивать, а и дядю Колю тоже. Как видишь, обычная обида, а какое препятствие для души и совести создать может? Чтобы совести не препятствовать, в старину много способов избавления от обиды люди знали. «А какие, например?» – заинтересованно смотрел на деда мальчишка. «Дело не в способах. Дело вот в чем. Обида у нас где?» «А известно где», – ответил мальчик, приложив руку к сердцу. «Правильно, обида – это уплотнение, которое свет белый затмевает. Ну, как если солнце закрыть ладошкой, то на земле тень образуется. Вот и тут так же. Душа как у нас в мир проявляется?» «Через движение тела. Пляс или труд, или голос, песню или душевную беседу. Ну вот и ключ к решению. Достаточно бывает просто свою обиду высказать, и ее уже нет. А уж как это сделать, способов много. Можно и в лесу ямку вырыть, и туда все высказать, да и выкричать. Или на ручеек все выплакать, как Алёнушка из сказки. Или написать все на бумаге, или поделку сделать и сжечь ее. Но проще всего просто поговорить по душам». «Действительно просто», – улыбнулся мальчик и задумчиво спросил. «Выходит, что те, кто по закону вроде правильно живет сегодня, вовсе не по совести живут?» И для них выходит важнее, что кто-то чужой написал, как им жить нужно, чем свое собственное сердце услышать. «Ой, Ли!» – засмеялся дед. «Да точно, так и есть! Выходит, что все сегодня не по совести живут!» Искренне переживая, воскликнул мальчишка. Так, что глаза его заблестели от навернувшейся слезы. «Все ли? И мы с тобой тоже!» – хитро прищурился дед. «Не знаю, наверное...» Как-то опечаленно вздохнула Алёшка. «Ладно, давай спать, Алёха. Засиделись мы с тобой. Утро вечера мудренее», – улыбнулся дед и одобрительно похлопал мальчишку по плечу. Алёшка лёг на лавку, дед укрыл его своим овечьим тулупом и ласково потрепал его волосы на затылке. Немного послушал веселый треск горящих в печке угольев. Мальчишка сам не заметил, как провалился в сон. Поднявшись рано утром, пока дед еще спал, Алешка набрал в поленнице дров и положил их сушиться в зимовье. Часть своих консервов, печенье, спички, чай, сахар он положил туда, где их можно было легко найти. Так он заботился о совершенно незнакомом ему прежде человеке, которого, возможно, он никогда не увидит и не познакомится. Но почему-то его не очень волновало это. Душа его пела и радовалась, словно он делал это для самого себя. Так началась для него жизнь по совести. На Народном славянском радио вы слушали сказку «Зимовье. Совесть» из книги «Алёшкины сказки». Текст читала Елена Удалова.